Глава вторая. Обсуждение. Макс. «Нам необходимо решить несколько проблем», — сказал я, читая основные требования к заданию. Клара с кислым видом сидела напротив, держа в руках вторую копию перечня. «Из-за общих неприятностей мы временно закопали топор войны». «Да? Каких?» — вопросительно приподняв брови, невинно поинтересовалась она. «Как мы будем друг друга называть?» Я положил лист на стол и засунул руки в карманы. «В каком смысле?» «Зайчик, солнышко. Или, может быть, кошечка моя?» Насмешка звучала в каждом моем слове, и если бы можно было убить взглядом, то я бы был уже мертв. «Давай без зоопарка», — закинув ногу на ногу, все же отозвалась напарница. «Иначе своему прозвищу ты точно не обрадуешься». Со стороны кухни раздался звон кастрюль. Хотя время обеда уже давно прошло, мы расположились в главной столовой нашего штаба, решив воспользоваться пустующим помещением. Посторонний зал украшали массивные люстры со световыми кристаллами под потолком и множество длинных прямоугольных столиков. «Ладно, тогда без шуток. Что будем делать с совместным проживанием?» — спросил я, остановив взгляд на пункте, что обозначался как желательный к выполнению. С финансированием начальство поскупилось, оставив нам богатый выбор из трех вариантов. Жить у меня, у Клары или сложиться и снять временное недорогое жилье. Девушка нахмурилась еще сильнее. «Пока мы можем обойти это условие. Если заметим, что члены организации начнут интересоваться нами, тогда и съедемся». Она задумчиво постучала пальцами по столу и тяжело посмотрела на меня. «Надеюсь, у тебя нет девушки? Здесь пункт о неразглашении. Я не хочу, чтобы мне повыдирали волосы». «Повыдирали волосы?» Я скептически взглянул на нее. «Извини, но в случае стычки я побегу спасать свою девушку. Иначе без волос останется именно она, а не ты. Хотя выдирать волосы точно не твой стиль». «Так есть или нет?» В ее голосе послышались раздраженные нотки. Я наклонился к напарнице и, не отводя взгляда, медленно произнес: «Нет. Ну, почти нет. Та, что есть, против не будет». Невозмутимость — одна из занимательных особенностей Клары. Даже если наши лица будут разделять жалкие пары сантиметров, а губы чувствуют жаркое дыхание друг друга, она не покраснеет, не занервничает и не станет украдкой искать зеркало, чтобы проверить свой внешний вид. Я могу сколько угодно нарушать ее личное пространство, как и она мое, но реакция будет постоянно одна — равнодушие и холодность. За исключением тех редких моментов, когда она действительно зла. Откровенно говоря, иногда это задевало мое самолюбие, из-за чего возникало безумное желание проверить, на что еще распространится ее спокойствие. Как много мне надо сделать, чтобы вызвать в ней хоть какие-то чувства. «Надеюсь, ты не ошибаешься», — недоверчиво проговорила Клара. «Можешь быть уверена. Ты не знаешь девушек. Они могут говорить одно, а делать другое. Неужели ты о себе?» Задался я вопросом, но тем же временем непринужденно ответил. «Моя другая, к ней это не относится». «Как знаешь», — Клара утратила интерес. Секретарь начальника Делла Торре выдала нам увесистую папку со всей собранной на организацию информацией и более подробным описанием нашего задания. Мы должны были проникнуть в ее ряды как женатая пара, ходить на лекции, участвовать во всех мероприятиях, не привлекая внимания, опросить других членов этого сообщества и при первой же возможности обыскать здание. На этом указания заканчивались. Чуть позже, в зависимости от ситуации, мы с Кларой получим дальнейшие распоряжения. Но стоит ли упоминать, что это дело — сплошная головная боль? Следователи довольно часто работают под прикрытием, но в основном поодиночке и без груза проблем между собой. К счастью, успех в задании для нас обоих был превыше всего. Отложив в сторону требования, мы взялись за изучение нашей легенды, придуманной начальством. Теперь мы с Роженской занимались поставками опасных магических цветов. Они даже приложили брошюрку по видам растений и карточку с адресом лавки, в которую надо было наведаться и показать себя. В остальном же давались лишь краткие пояснения о том, что мы любили друг друга еще в академии, а спустя некоторое время после ее окончания сыграли свадьбу. Судя по всему, остальные подробности мы обязаны были придумать сами. Читая нашу липовую историю, Клара недоверчиво посматривала на меня. Мне и самому становилось не по себе, стоило лишь представить, что вместо всех этих лет вражды мы были влюбленной парой. Невозможно, бредово и опасно. «Кстати, староста курса не связывалась с тобой?» — невзначай спросил я, вытягивая ноги под столом и задевая носки туфель напарницы. «Ты о встрече выпускников?» Не отрываясь от чтения, полюбопытствовала она. «Да». В этом году ровно 5 лет, как наш курс окончил академию. Поэтому кто-то из бывших студентов решил устроить встречу выпускников, которая состоится здесь, в столице, в одной из таверн. «Надеюсь, ты никому не сказал?» — обеспокоенно заговорила Клара, подняв на меня взгляд. «О том, что мы напарники?» — перебил я ее. И, догадавшись обо всем по лицу Роженской, с усмешкой добавил. «Конечно, нет». «Хорошо, пусть так и будет», — с явным облегчением ответила она. «Тебя это так беспокоит?» Я легонько пнул ее обувь, чтобы привлечь еще больше внимания. Клара молча посмотрела в стол, подтверждая догадку. Я вздохнул и предвкушающе улыбнулся. «Какая же ты интересная!» — пробормотал, качая головой. «Ты такая сильная и уверенная, но слабости обнаруживаются там, где и искать, казалось бы, не стоило. Это и в твоих интересах тоже», — произнесла она, ошибаясь. О моих истинных интересах она ни черта не знала. «Мне плевать на чужое мнение, Клара, особенно на мнение зануды Дугласа. Я ведь верно догадался. Всегда вся загвоздка была в нем». По необъяснимым причинам мое настроение испортилось. Я взглянул в сторону и пробормотал себе под нос. Как же бесит. Дуглас Рокс, наш бывший сокурсник, был самым скучным и трусливым парнем на всем курсе. Даром, что мордашка смазливая, голубоглазый блондин с белоснежной кожей и ровным идеальным носом, который, к слову, на первом курсе не раз ломали. Целитель в 6-м поколении, на 2-м году обучения он выбрал все профильные предметы и на занятиях по боевой подготовке больше не появлялся. Лекари нередко злоупотребляли магией, поправляя свое лицо и придавая ему более привлекательный вид. И ни у кого не оставалось сомнений, что Дуглас поработал над своим. «Тебя это не должно волновать», — отозвалась Клара, уже даже не пытаясь отрицать свои чувства. «Ну, раз не должно, то и молчать я не обязан», — резонно заявил я, обдумывая ситуацию. На первый взгляд Дуглас казался тихим парнем. Но я не зря называл его трусом. В академии мы с несколькими сокурсниками поймали его на доносах куратору. Об этом мало кто знал, потому что после выяснения отношений мы благородно решили молчать. Ведь шел лишь 1-й год учебы, а впереди оставалось еще 4. Если бы новость распространилась, Дуглас бы академию не окончил. Стукачество среди студентов никто не любил. За прошедшее время я успел несколько раз пожалеть о своем поступке, ведь уже долгое время между мной, Кларой и лекарем существовал нелепый треугольник. Дуглас, что боялся меня до чертиков, Роженская, не выносящая одного моего вида, но любящая Дугласа, и я, что по воле судьбы постоянно находился рядом с ней и отпугивал Рокса одним лишь фактом своего существования. Теперь же Клара моя фальшивая жена и напарница, а последняя не так уж плохо. Пусть ее стремление быть во всем главной порою раздражало, но это не умаляло того факта, что она очень способная, и на нее можно положиться. И отдать Роженской должное, она ни разу меня не упрекнула в том, что мы попали в нынешнее положение, скорее всего, именно по моей вине. Далеко не все работают в парах, но в моем случае это обязательная мера. Мой нестабильный дар при повышении уровня дает побочный эффект. Я теряю чувства и мораль, перестаю понимать, что хорошо, а что плохо. Поэтому рядом со мной должен находиться либо очень сильный маг, либо человек, к которому я имею эмоциональную привязку. В случае нашей пары начальство угадало. Какие бы паршивые отношения нас ни связывали, я никогда не наврежу Роженской по-настоящему. Мелкие подставы не в счет. В общем, между нами действительно все сложно, настолько, что без стакана крепкого спиртного не разберешься. «Но ты будешь держать язык за зубами, дарлинг», — прошипела девушка, прожигая меня взглядом. «Нам работать вместе еще неизвестно сколько времени. Давай не будем находить новые причины для неприязни». «Ты немножечко ошиблась. Возможно, нам еще и жить вместе придется. «Кстати, жёнушка, тебе пора научиться нежности». Я поднялся из-за стола и забрал стопку бумаг, с которыми Клара уже ознакомилась. «Мы же должны сыграть любящую пару. Вдруг тебе придётся целовать меня?» «Чего только не сделаешь ради задания, ведь так?» «Надеюсь, меня не стошнит». «Сомневаюсь. У нас уже была возможность проверить». После моих слов на мгновение воцарилась гнетущая тишина. Я будто нарушил табу, вспомнив произошедшее на последнем году обучения. На секунду Клара растерялась, я видел это в её широко раскрытых глазах цвета карамели. Но напарнице понадобилась доля секунды, чтобы взять над собой верх. «Если бы я тебя не знала, дарлинг, то подумала бы, что ты ждёшь, не дождёшься, когда это произойдёт». Девушка сложила руки на груди, глядя на меня с вызовом. Я усмехнулся. «Я давно понял, что зависим от наших стычек. Они делали эту жизнь значительно интересней». Вновь повисло молчание. Воздух будто пронзали магические искры. Обогнув стол, я стремительно приблизился к Кларе и склонился к ней настолько близко, что наши лица практически соприкоснулись. «А вдруг ты права, Роженская?» — прошептал хрипло. «Никогда не думала об этом». «Отойди!» — с угрозой прошипела она. «А то что?» Чётко разделяя слова, спросил я. «Что будет, если я не отойду, Роженская?» В её глазах заплескался гнев и магия, красно-оранжевый неистовый огонь, свидетельствующий о призыве боевого духа. «Отойди!» — повторила девушка. Её голос звенел от напряжения, щёки порозовели. «Мы уже это проходили», — всё же отодвинувшись, усмехнулся я. Подняв голову, без труда нашёл дух совы на одной из балок под потолком. Перья отливали пламенем, передавая настроение хозяйки. «Ты не нападёшь на меня, не здесь. Но если решишь выпустить пар, можем встретиться на боевой площадке. Проверим, чему ты научилась за прошедшие годы, Клара». Я говорил пренебрежительно, намеренно задевая её самолюбие. Несмотря на внешнее спокойствие, сердце от чего-то усиленно стучало. Я чувствовал, что магический уровень ни с того ни с сего возрастал. Словно плотная сфера энергии в моей груди пульсировала, обдавая жаром и постепенно увеличивалась. Как только тепло достигнет головы, оно обратится в холод, и мои эмоции начнут тускнеть. Пора уходить, и как можно скорее. «Думаю, остальное мы изучим поодиночке». «Согласна», — ответила Клара, одарив меня взглядом полным презрения. «До завтра, колючка». «Кошмарной ночи, дарлинг. Желаю проснуться другим человеком, нам бы обоим это помогло». «Сомневаюсь», — бросил я, выходя в коридор.